Другими словами, тот образ Иисуса Христа и его биография, которые в конце концов укоренились в церкви, прежде этого проделали длительный исторический путь. Ко времени появления евангельского аллегорического сказания, отраженный в нем образ Иисуса почти перестал нести черты исторической реальности. Как отмечается в «Тайной доктрине» Балаватской, цитата, «раз в лице евангельского Христа предмет почитания был установлен, легко было приноровить предполагаемое событие его рождения и смерти к требованиям зодиака и к старым, индусским, египетским, халдейским и прочим, Владимиров, традициям, хотя, конечно, для этого случая пришлось их несколько переделать». В разоблаченной изиде процесс насыщения исторического образа Иисуса мистериальным и мистическим смыслом показан более подробно. Блаватская поясняет некоторые астросимволические глифы Евангелия. Цитат. «Овидий в Фастах описывает Диону, супругу первоначального пелосгийского Зевса и мать Венеры, убегающей от Тифона на Евфрат. Плутарх, Исида и Осирис. Таким образом устанавливая, что этот миф принадлежит всем тем странам, где праздновались мистерии. Альберт Магнус, сам будучи алхимиком и исследователем оккультных наук, так же, как и епископом Римско-католической церкви, в своем увлечении астрологией заявил, что зодиакальный знак Небесной Девы, в скобках прообраз Девы Марии, А.В., поднимается на горизонте 25 декабря, в момент, которому церковь приписывает рождение Спасителя. Этот знак Девы и миф о матери и ребенке были известны за тысячелетия до христианской эры. Драма «Мистерий Деметры» представляет Персефону, ее дочь, унесенную Плутоном или Гадесом в мир мертвых, и когда мать, наконец, находит ее там, она оказывается королевой царства тьмы. Этот миф церковь превратила в легенду о святой Анне. Примечание «Анна» – это восточное обозначение от халдейского «Ана» или «небеса», откуда «Анаитис» и «Анаитрес». Дургу, супругу Шивы, также называют Анна Пурна, и это, несомненно, послужило прообразом святой Анны. Мать пророка Самуила также называлась Анна. Отец его, противоположение Самсона, был Ману. Елена Петровна Блаватская. Разыскивающий свою дочь Марию, которая была увезена Иосифом в Египет. Персефона изображается с двумя колосьями пшеницы в руке, точно так же, как и Мария на старинных картинах. Такой же была небесная дева созвездия Девы. Аль-Бумазар Аравийский указывает на тождественность этих нескольких мифов. В первом декане, в скобках 10, знак вопроса, созвездие Девы встает девица, по-арабски называемая Адереноса, Адханари, знак вопроса, то есть чистая, беспорочная дева. Примечание, девами в древние времена назывались не девушки, а просто альма или женщины, достигшие брачного возраста, Елена Блаватская. Прекрасная собою, с очаровательным лицом, скромными привычками, с распущенными волосами, держащая в руках два пшеничных колоса, сидящая на разукрашенном троне, пестующая мальчика и кормящая его в месте, называемом Иудея. Мальчика, я говорю, некоторыми народами называемого Иисусом, что значит Исса, кого они также называют Христом по-гречески. В то время, продолжает Блаватская, греческие, азиатские и египетские идеи подверглись значительному преобразованию. Мистерии Диониса, Собезия были заменены обрядами Митры, чьи «пещеры» в кавычках вытеснили святилище прежнего бога от Вавилонии до Британии. Серапис или Сри-Апа из Понта узурпировал место Озириса. Царь восточного Индостана Ашока принял религию Сиддхартхи, Гаутамы Будды Владимиров, и посылал миссионеров в Грецию, Азию, Сирию и Египет провозглашать Евангелие мудрости. Ессеи Иудеи и Аравии, терапевты Египта, пифагорейцы Греции и Магна Греции были, очевидно, приверженцами новой буддийской веры. Легенды о Гаутаме, Будде, вытеснили мифы о Горе, Анубисе, Адонисе, Атисе и Вакхе. Те снова были вплетены в мистерии и в Евангелие, и им мы обязаны литературой, известной как «Литература евангелистов» и «Апокрифический Новый Завет». Они хранились эбионитами, назареями и другими сектами, как священные книги, которые те могли, цитата, «показывать только мудрым». И так они просуществовали до тех пор, пока растущее влияние римской церковной власти не смогло вырвать их у хранителей. В то время, когда верховный жрец иудеев Хилкия якобы нашел книгу закона, индусские пураны, священные писания, уже были известны ассирийцам. Последние в течение многих веков властвовали от Геллеспонта до Инда и, вероятно, вытеснили арийцев из Бактрии в Пенджаб. Книга Моисеева закона, кажется, была одной из пуран.